Глава 9, в которой появляются непрошенные гости. Ровно в полночь кошмар еще раскрыла глаза. Сладенько потянулась, для чего ему пришлось отцепить когти от бабушкиного кардигана, и, разумеется, брякнулась на дно шкафа. Почесав ушибленное место, кошмарище кошмарное выбралось наружу и принялось осваиваться. Вокруг царил приятный всякому чудовищу мрак, но узенькие глазки исчадия отлично видели в темноте. Для начала оно вскарабкалось на спинку кресла, принялось свысока обозревать свои владения и повелевать воображаемыми подданными. Увлекшись этим занятием, грознейшее величество потеряло равновесие и сверзилось со спинки прямо на пол, который, по счастью, был застелен мягким ковром. Затем кошмарище проследовало в прихожую. Засунув передние лапы в карманы курточки, так делали в школе человеки и мальчишки, оно с независимым видом принялось прогуливаться мимо красивого старинного зеркала в резной деревянной раме, чтобы показать живущему там страшилищу, что оно его нисколько не боится. Кстати, справочная информация для тех, кто ни разу не сталкивался с чудовищами. Наше кошмарище, как и всякое другое исчадие, умела одинаково проворно передвигаться и на четырех, и на двух лапах, при этом совершенно неважно, передних или задних. Страшилище из зеркала, не придумав ничего лучше, решило повторять за кошмарищем и тоже стало важно прохаживаться туда-сюда, время от времени хитро косясь на грознейшее величество. Грознейшее величество подумало, что в следующий раз обязательно задаст хорошую трепку вредному страшилищу. Но сейчас у него были дела поважнее. Нужно было срочно слопать оставшиеся рыбные пирожки. Только для начала требовалось убедиться, что порабощенная старушка крепко спит и не включит противный дождь, если вновь обнаружит величество в блюде с пирожками. Стараясь не стучать когтями по полу в тех местах, где не было ковра, кошмарище кошмарное прокралось в спальню бабушки Альбины. Старушка мирно посапывала в своей постели и даже чуть улыбалась во сне, как будто ей снилось что-то очень приятное. Кошмарищу стало любопытно, чему это она так радуется, и оно на секундочку заглянуло в старушкин сон. Ничего особенного там не происходило. Стоял отвратительный солнечный летний денек, и бабушка Альбина качалась на самодельных качелях, беззаботно болтая ногами, словно маленькая человека-девчонка. Веревки, к которым крепилась доска сиденья, переливались всеми цветами радуги и тянулись до самого неба. Ищадия поскорее вынырнула из сна и довольно потерла передние лапы. Оно-то знало, что после страшных заклинаний противный желтый шар больше не посмеет выползти из своего убежища. Внимание кошмарища привлекли бабушкины шерстяные носки. Они были такого же нежно-персикового цвета, как и его замечательная новая курточка. Грознейшее величество сначала засунуло в один из носков только свой любопытный нос, затем всю мордочку, а после и голову целиком. Правда, исчадию сразу же не понравилось находиться внутри носка. Шерстинки кололись и лезли в глаза, щекотали уши и нос и заставляли чихать. Оно попробовало стащить носок с головы, но из-за тугой резинки сделать это оказалось не так-то просто. Грознейшее величество принялось в панике носиться по всей квартире, тряся головой и стукаясь ею о разные предметы мебели, попадавшиеся на пути, что, впрочем, не наносило ему никакого вреда. Наконец, каким-то чудом подлый носок слетел с головы. Ищадия хотела было броситься и разорвать врага в клочья, но тут взгляд его случайно упал на приоткрытую на ночь форточку в той комнате, что служила гостиной. И кошмарище кошмарное оцепенело от ужаса. Два мохнатых круглоглазых монстра восседали на форточке и таращились на него. Таких жутких монстров кошмарище не встречало ни разу в своей жизни. Они были страшнее всех адских страшилищ вместе взятых. Щадя сразу догадалась, что это самые настоящие ужасные бабайки, которыми пугала его в детстве бабушка. Явились, чтобы посадить его в мешок и утащить с собой. У первого бабайки были зеленоватые глаза и длинная шерсть, почти вся черная, за исключением белого галстучка и белых чулочков на всех четырех лапах. У второго бабайки глаза были янтарно-оранжевые, а шерсть короткая, серая в бурую полоску. Монстры гневно взмахивали хвостами и злобно щерились, показывая свои острые клыки. Добавьте к этому, что у монстров имелись пышные, торчащие в разные стороны усы, и к тому же оба они превосходили наше исчадие размерами раза в полтора, а то и в два. Ну и как бы вы поступили на его месте? Разумеется, выход был только один. Ошалевшее от ужаса грознейшее величество со всех лап бросилось в спальню и укрылось в спасительных объятиях, разбуженной шумом бабушки Альбины. «Кошмарище кошмарное! Что это ты вытворяешь среди ночи?» – строгим голосом вопросила старушка. Кошмарище, уже убедившееся, что та совершенно не понимает адского языка, ничего не ответило. Оно молча вскарабкалось бабушке Альбине на голову и принялось устраивать в волосах воронье гнездо. Только тут старушка обратила внимание на по-прежнему восседавших на форточке бабайк и ласково рассмеялась. «Ах, вот кто тебя напугал, маленький трусишка!» Затем она заговорила с монстрами, и ее голос вновь стал строгим. «Нагулялись, негодники! Уже проголодались? А кто утром стащил у меня минтай? Вот я вам уши надеру! А ну, спускайтесь сюда!» К удивлению исчадия, бабайки повиновались. Они спрыгнули на подоконник и смиренно терпели, пока бабушка Альбина трепала их, правда совсем не больно, за уши, поучая, что таскать еду у хозяйки нехорошо. «Ну что, раскаялись?» – спросила она наконец. Монстры дружно принялись тереться об ее руки и издавать странные мурчащие тарахтящие звуки. При этом старательно пряча от старушки наглые морды, на которых совершенно отсутствовало выражение какого бы то ни было раскаяния. Видимо, заподозрив в поведении монстров притворство и фальшь, бабушка Альбина в качестве дополнительного наказания отправила их ночевать в ту комнату, где включался дождь. «А теперь посидите-ка до утра в ванной и подумайте о своем поведении», — сказала она им.